и в Алиф, и земной шар, видел свое лицо и свои внутренности, видел твое лицо. Потом у меня закружилась голова, и я заплакал, потому что глаза мои увидели это таинственное, предполагаемое нечто, чьим именем завладели люди, хотя ни один человек его не видел, непостижимую вселенную. Я почувствовал бесконечное преклонение, бесконечную жалость. Да ты совсем обалдеешь, если будешь так долго совать свой нос, куда не просят, сказал ненавистный, жизнерадостный голос. Сколько ни ломай голову, тебе вовек не отплатить мне за такое чудо. Потрясающая обсерватория, ты согласен, Борхес? Ботинки Карлоса Аргентино стояли на самой верхней ступеньке. Внезапно стало чуть светлее. Я с трудом поднялся и пробормотал. Да-да, потрясающе, потрясающе. Безразличное звучание моего голоса удивило меня. Карлос Аргентино с тревогой допытывался. Ты хорошо все видел, в цвете? В единый миг я составил план мести. Добродушно, с неприкрытой жалостью, как бы нервничая и уклоняясь, я поблагодарил Карлоса Аргентино за приют в его подвале и настойчиво посоветовал воспользоваться сносом дома, чтобы покинуть вредный воздух столицы, который никого, поверьте, никого не щадит. Мягко, но непреклонно я отказался говорить о Балифе, обнял Карлоса Аргентино на прощание и повторил, что сельская жизнь и покой — это два замечательных врача. На улице, на лестнице Конституции, в метро все лица казались мне знакомыми. Я испугался, что ни одно меня больше не удивит. Испугался, что меня никогда не оставит чувство, что все это я уже видел. К счастью, после нескольких ночей бессонницы забвение снова меня одолело. Постскриптум 1 марта 1943 года. Через полгода после того, как снесли дом на улице Гаррея, издательство «Прокруст», не убоявшись длины грандиозной поэмы, выпустило в продажу подборку аргентинских фрагментов. Что было дальше, излишне говорить. Карлос Аргентино Данери получил вторую национальную премию по литературе. «Я получил ваше вымученное поздравление», — писал он мне. «Жалкий мой друг, вы лопаетесь от зависти, но вы должны признать, хоть убейтесь, что на сей раз я сумел украсить свой берет самым ярким пером и свой тюрбан халифом всех рубинов». Первую дали доктору Аити, третью — доктору Марио Бонфанти. Трудно поверить, но мое произведение «Карты Шулера» не получило ни одного голоса. Еще раз победили тупость и зависть. Мне давно не удается повидать Данери. Газеты оповещают, что вскоре он нас одарит еще одной книгой. Его удачливое перо, которому теперь уже не мешает Алиф, принялось за стихотворное переложение творений доктора Асеведо Диаса. Я хотел бы еще сделать два замечания. Одно касающееся сущности Алифа, другое его название. Что до последнего, то, как известно, это название первой буквы в алфавите священного языка. Применение его к шарику в моей истории, по-видимому, не случайно. В Каббале эта буква обозначает энсоф — безграничную, чистую божественность. Говорится также, что она имеет очертания человека, указывающего на небо и на землю, и тем свидетельствующего, что нижний мир есть зеркало и карта мира горнего. В теории множеств —